Попов наклонился вперед, облокотившись на спинку моего стула. А у меня от волнения туман какой-то пошел перед глазами, и я уже ничего не различала. Успокоилась я лишь к концу, и единственное, что хорошо разглядела, это сцену на холме. Шура сыграла ее иначе, чем мы с ней репетировали, и лучше. Это была уже не одна конкретная женщина, потерявшая мужа. Она поднялась выше и выразила горе сотен, тысяч женщин. И это было искусство. Последние кадры крупным планом. Механик включил свет. «Иди, пока не мешай», — сказал ему Попов нетерпеливо и обернулся ко мне. «Рассказывайте о ней все, что знаете, по порядку». Я рассказала все с самого начала, всю-то ее жизнь. О Рождественском и сосновых лесах вокруг, о том, как Шура осиротела в 15 лет и пошла работать в колхоз, чтобы вывести братьев в люди, и как ее обсмеяли на экзаменах в театральной, и про ее безотказность в работе, и как сплетничают о ней бабы, и что голос уже стал не тот, и о приступах тоски, и сколько у нее книг, больше всего про театр, и даже то, что мой отец любит ее, рассказала я. А слушать Попов умел, слушал сочувственно и сердечно. «Пойдешь ко мне работать ассистентом?» — спросил он вполне серьезно. «При чем здесь я? Что мы будем делать с Скомороховой?» «Александру Прокофьевну будем срочно вызывать. Работать с ней придется до чертиков в глазах. Но она стоит того, чтобы режиссер доработался даже до инфаркта. Не понимаю, откуда в ней эта необычность и точность жеста. Неотразимо обаятельное существо». Глава 15. Радость Александры Скомороховой. Дней через 5 вечером кто-то нетерпеливо позвонил у дверей. Я занималась. Удивительно, как все быстро забывается. Чего доброго провалишься на экзаменах в университет. Отпирать пошел отец. Невнятное восклицание папы, и все затихло. Отбросив учебник, я выглянула в переднюю. Ну, конечно, долгий поцелуй крупным планом. Ох! Я тихонечко отошла и спряталась на кухне. Пусть их целуются. Почему-то не очень радостно смотреть, как твой собственный отец целует чужую женщину, не твою маму. Хоть мама эта и ушла сама к какому-то паршивому моржу. Черт знает, что такое. Тете Али и в голову бы не пришло самой разрушить свою семью. Она ради семьи пожертвовала бы жизнью, как и дядя Александр. Есть же такие семьи. Даже завидно. Я поставила на плитку чайник и заглянула в холодильник. Припасов, как на Маланьину свадьбу. Папа явно готовился к приему гостей. Даже шампанское не забыл. Ну что ж, ведь это я привела Шуру в Москву. Надо заварить свежего чаю. Владя! В дверях стояла Шура в новом кремпленовом платье и модных туфлях. А как преобразилось ее лицо! Так вот, как выглядит счастливый человек! Что радость-то делает? Шура вся искрилась, сияла, опьяненная удачей, надеждами, любовью, мечтами, которые, чур не сглазить, начали сбываться. «Владя, я сказала, что поклонюсь в ножки за твою доброту. И поклонюсь!» Прежде чем я успела опомниться, Шура отвесила мне земной поклон. «Ну и балда!» — сказала я, села на пол и разревелась. «Потому что видеть счастье, которому ты помог проявиться, это еще большее счастье. Я так была рада за Шуру!» Будет вам!